Психология зарождения и появления на свет человека. Касаясь этого вопроса, сразу необходимо заметить, что по информации Анастасии процесс зачатия, вынашивания и появления на свет человека – процесс в главном не физиологический, а психологический. Это высшее совместное творение мужчины и женщины. Это итог высшей работы их мыслей, чувств, интеллекта. Первоначально у меня, как думаю, и у многих читателей, подобное утверждение вызывало недоумение. Потому и приведу на эту тему более подробный диалог. Анастасия, ну как можно говорить, что он в главном психологический? Ведь в материнской утробе развивается реальный материальный плод. Женщина испытывает реальные физиологические ощущения, иногда болевые. На тему вынашивания ребенка, его появления на свет написано много научно-популярных книг, в которых иногда подробнейшим образом рассказывается, что и как должна делать беременная женщина, именно на физиологическом плане. Получается, на первом месте все же физиология? Да, мнение такое в человеческом сообществе действительно прочно укоренилось. Это очень печальный факт, говорящий о том, что главная составляющая человеческого «я» отодвигается на второй план или совсем убирается. Оттого и появляются на свет люди по своей сущности, далекие от подобия Божьего. Сам посуди, Владимир. Плод в материнской утробе живет и развивается не потому, что кто-то написал на эту тему некие трактаты, а потому что так задумано создателем, природой. Вторгаться в этот в высшей степени совершенный процесс означает заменять естественное, совершенное, на искусственное и менее совершенное. Физиология формирования человеческой плоти запрограммирована создателем и может протекать сама по себе, не утруждая мать и отца на руководство данным процессом. Психология, философия рождения неизмеримо более высший процесс, всецело находится во власти матери и отца. Это совместное творение человека и Бога. Возникающая в момент рождения младенца боль свидетельствует о неправильном психологическом подходе родителей к процессу рождения. В естественной природе рождают свое потомство множество животных, и никто из них не погибает, не испытывает страданий. И для своего любимого творения человека Создатель не помыслил боли, как боль не мыслят для своих детей любящие родители. При выполнении высшего своего предназначения сотворения божественного человека награду обозначил Творец женщине, носившей плод божественный в себе. Награда эта – ощущение блаженства, радостных восторгов, череда при родах, а не боль. Напротив, радостен процесс рождения человека должен быть, приятен. Сам человек, обманутый оккультными науками, внушением несветлой стороны, вторжением своим неправым сделал рождение младенца болевым для матери его и для младенца шоком смертным. Причем здесь шок, да еще смертный для младенца. Он же просто рождается. Да, рождается. Но не понимает, почему при этом нечто грубо выталкивает его из приятного и совершенного пространства. И почему мать его страдает, испытывая боль. Боль матери страдания младенцу причиняет большие. А что, рожать можно совсем без боли? Не просто без боли, а с величайшим, приятнейшим наслаждением и радостью. Так современная медицина как раз и может обеспечить почти безболезненные роды с помощью наркоза. Наркоз уменьшит боль у матери, но увеличить для младенца боль душевную. Ведь при наркозе он теряет с матерью контакт. Страх поселит в нем состояние такое, неуверенность в себе. Они в нем будут даже в повзрослевшем, даже в старости глубокой. они ему родиться не позволят вновь. Но почему такое происходит? Когда живет в утробе материнской человек, ему уютно в ней, комфортно, благостно, спокойно. На физическом плане он ощущает и получает все необходимое. Отсутствие проблем, присущих человеку в повседневной жизни, ему все мироздание позволяет ощущать. За 9 месяцев от сотворения мира информация вся сообщается ему о прекрасном мироздании, о предназначении людском. Прекрасен мир его в утробе материнской, необъятен. И вдруг из благости великой его что-то выталкивать стремится грубо. Всем женщинам известно, это схватки начались. Они как будто неизбежность, и потому не думают люди о том, какие ощущения от них младенец может испытать. И мало женщин в современном мире знают, что не пугать, наоборот, ласкать при схватках можно им ребенка своего, с ним говорить, общаться, приглашать на свет родиться, при этом боль самой не ощущать. Зов матери своей и своего отца услышит он, расценит сдавливание лаской и призывом. Захочет необычное познать, на свет своим желанием родиться. Своим желанием родиться. В этом важность необычная заключена. Вся информация от Бога при таких родах в нем будет храниться. Когда у женщины испуг от схваток происходит, испуг в утробе ощущает человек. Когда боль у женщины от схваток и думает только о себе, в утробе человеку боль вдвойне, он ощущает брошенным себя, а главное беспомощным и беззащитным. Вредны такие чувства и непроходящие. Они стирают информацию, полученную ранее о мироздании. Стирают, потому что ей противоречат. При таких родах впервые в жизни ощущает человек себя не властелином мироздания, ничтожеством, подвластным неким силам. Родится тело человека, но властелина дух и доброго Творца в нем не родятся. Подобием божественным не станет человек такой, а будет лишь рабом сущности иной, всю жизнь от рабства освободиться станет он пытаться тщетно. Цари земные, президенты, как и охрана их обслуга, у обстоятельств тоже ведь рабы, как будто бы решают нечто важное, стремятся жизнь свою счастливой обустроить, но все несчастнее жизнь для них и безысходней. Чернеет воздух и вода. В природах мысль о безысходности, болью внушенная, мешает обществу людскому достойные решения принимать. Да, жуткая картина получается с рождением таким. Быть может, и не зря сейчас некоторые женщины кесарево сечение делают. При нем подобного не происходит. Как считаешь? Происходит. Рождением человека подобный способ тяжело назвать. Скорее он на операцию обычную походит. Кто человека в мир при ней приводит? Мать, не родившая дитя? Или хирург, из тела материнского плод отрезающий? Еще не появившийся на свет младенец вдруг теряет с матерью контакт, а значит, с мирозданием всем. Потом его насильно извлекают из утробы. Зачем? Куда? И почему так грубо? И почему ничто от него не зависит? Мир рушится весь для него. На свет рождается дитя, считают люди, а он в момент рождения ощущает погибающим себя. И вроде бы остался жив младенец-человек, на самом деле жива осталась только плоть. Свое божественное «Я» ничтожными остатками духовной сущности своей всю свою жизнь пытаться будет он искать. Повинны в этом лишь отец его и мать. Анастасия, как я понял, от женщин От того, как они вынашивают и рожают детей, зависит будущее их потомства и будущее всей человеческой цивилизации. Это так? Да, так, Владимир. Но не в меньшей степени, а в равной зависит рождение человека от отца, мужчины.